конечно, загораются глаза. Макс, очки выделишь? Обращается ко мне Ольга. Вообще не проблема, Стас, я знаю, нашел наши вещи, он знает где, так что это даже не я выделю, улыбаюсь. Стас кивает, вам, наверное, место будет нужно, Ольга кивает, им бы после работы полежать пару часов, тогда располагайтесь здесь, показываю на помещение кают-компании, нам все равно нужнее сейчас капитанская каюта будет, как мне кажется, оборачиваюсь к безопаснику, может переместимся в капитанскую каюту, нам, скорее всего, там удобнее будет, она довольно просторная, и тела перетаскивать не надо. Безопасник почему-то переглядывается со спасенным и соглашается. Ладно, думаю, скоро станет понятнее. Перемещаемся. Надо, думаю, сказать пару слов о нашем госте. Максим, раз уж ты тоже одна из сторон данного разговора, оглядывается на меня безопасник. В эмоциях спасенного мужика царит легкое веселье. Он совершенно не разделяет серьезности Матвея, да и к своей ситуации относится скорее просто ровно, без каких-либо признаков ненависти там, скажем, к туркам. А ведь его пытали, и не один день. Подозреваю, что примерно с таким же легким интересом он будет с ними и воевать, если что, без ненависти, словно делая неприятную работу. Это немного удивляет, конечно, если не сказать больше. Да, было бы неплохо, пожимаю плечами. Но в то же время, если это что-то секретное, то мне, наверное, этого знать не нужно. Лишние секреты, больше обязательств. У меня своих незаконченных дел, киваю на спящие тела, предостаточно. Боюсь, ты уже в этом всем слишком глубоко, качает головой Матвей. Глава 12. Боюсь, ты уже в этом всем слишком глубоко, качает головой Матвей. Так что кое-что знать тебе нужно. Для начала, познакомься, не с именем, с функцией. Держит, ты говорил, с вопросом смотрит на мужика. Тот пожимает плечами. Ну держит. Так держит. Так вот он, в некотором смысле мой коллега, только от княжества Тобольского. У нас на их счет особые распоряжения. А ничего, что вы, Матвей, так, при нем его же и обсуждаете. Мне на самом деле интересно, просто потому, что в эмоциях восточника ничего кроме легкого интереса нет. Ему пока что просто скучно. Но он просто ждет. Примерно так же основательно, как и ел. Не бери в голову. Они все примерно похожие. Эти наши обсуждения считают просто тратой времени, просто фоном, не придают значения, проще говоря, слышат только то, что им нужно, качает головой безопасник. В общем, их безопасность на территории империи – это наша забота, хорошо хоть они редкие гости у нас, это как бы первое. Второе, все кто от них здесь появляются, не совсем МММ обычные маги, большая часть из них шаманы, у них там свои игрушки, и несмотря на очевидную их силу, у нас мало кто идет по их пути, да собственно, никто и не идет, слишком там все завязано на внешние атрибуты, как мы их понимаем. И тут мы плавно переходим к твоему, третьему пункту. Я видел твою сводную записку по исчезнувшим родам, ту, что тебе собрали в твоем лицее. С одной стороны, ты молодец, что смог поставить такой вопрос, это действительно не каждому дано. С другой, почти все рода, что там у тебя упомянуты, это люди, по которым была достигнута договоренность с их, кивает на Доржета, княжеством. Ты хочешь что-то спросить? Я тяну руку, словно на лекции. Доржет внутренне ухахатывается. Я же ничего смешного пока не вижу. Разве Тобольск это не город в Сибири, да еще и глубоко внутри империи? Неприятно удивляюсь. Я, читая в библиотеке описание страны, никак не предполагал наличия в ней обособленных образований, ну кроме родовых кварталов и небольшого перечня земель, которые все же имперскому законодательству подчинены, и вроде бы не сильно заселены. А тут, это так, и он до сих пор имперский, даже за 30 лет сильно подрос. Но вот какое дело, княжество там есть, смущается безопасник. Но, в поле появляется комментарий Доржета, пахнущий хвоей, раскаленным песком и все тем же шелестом крыльев. Но не каждый нас может найти, странник. Ты, вообще, можешь попробовать. Считай это официальным приглашением княжества, но не сейчас, ты поймешь, когда. Сейчас у нас тебе делать нечего, ни тебе пользы, ни нам. Пустая дорога будет, я приду, посылаю спрессованную мыслеформу, как для обмена в таксети. Но, продолжает безопасник, очевидно не замечая этого секундного обмена мыслями, все в городе знают про княжество, некоторые даже там живут. Вот только не рассказать, что там происходит, не провести туда не могут, и найти их не получается, но княжество удельное, так что их безопасность внутри, их забота. Мы бы так с ними возиться бы не стали, но по договору империя от княжества очень многое получает, не считая того, что они главные союзники императорской семьи, даже не империи. Вот так, дочери императора с детьми там часто живут, двое из пятерых великих целителей, включая императорскую целительницу, оттуда приезжают. Это все знают, а мы, ну ты знаешь, глаза и уши императора, вы не одобряете, удивляюсь опять, это не имеет значения, одергивает себя Матвей, важно, что они, особенно из клана Ворона или Совы, кивает на Доржета, у нас очень важные гости, и ориентируются у нас не очень, это не так, быстрая мысль мелькает и пропадает, ну ок, извините, я вас прервал, киваю, так что там с моей статистикой, да. Статистика. Безопасник на секунду задумывается. Мы предлагаем некоторым людям жить у нас, доброжелательно, но в то же время равнодушно, говорит Доржет. У вас они стали в лучшем случае посредственными магами, и вообще себя бы не нашли. Мы знаем, у нас некоторые из них становятся хорошими шаманами, некоторые магами в нашей академии, некоторые даже возвращаются в империю иногда, иные идут другими путями. Их родных мы тоже переселяем, конечно же. Да, подтверждает Матвей, но вот какое дело, это только большая часть, а вот меньшая. А потом ты Клинову выдал свою справку по ученикам, он ее куратору от нашей службы сразу же передал. Потом куратор в Смоленске 2 немного запаниковал, ну и вышло, что вышло. Тут еще и Коштев нам офицеров пообещал, тут уже и основной отдел начал вникать. В общем, сейчас это уже большая операция, и наш эпизод, хоть и центральный, все же эпизод. Сейчас по всей стране подобные статистики собирают, аккуратно, чтобы никого не спугнуть, но все же, магов по стране рождается много, вот только сколько-нибудь умелыми из них становится десятая, а то и двадцатая часть, не больше, а ведь, исходя из твоих догадок, и из этой части рода много откусывают, и в армию, или на госслужбу приходит единица из тех, кто могли бы, и это нам совершенно теперь не нравится, тут впору хвататься за голову. Мы действительно упустили из виду, что в этой области появился еще кто-то, кто планомерно уничтожал или лишал будущего наиболее заинтересованных в империи неродовых магов, тех, на кого рассчитаны изменения в законах. Мы пока не видим общей картины, но даже того, что видим, нам хватает. Надеюсь, обращается к Доржету, общую картину вы получили, я тут из-за этого, кивает Восточник, некоторые семьи, которые хотели переселиться, исчезли, и духи меня привели туда, где ты меня нашел, обращается уже ко мне Доржет, переводит взгляд на спящих бандита и капитана, нам тоже нужно понимание, да, Матвей, мы запомним, а на нашу помощь империя может рассчитывать всегда, ты знаешь, ну, а мне просто нужно вскрыть тот гнойник, из-за которого не получается у неродовых заканчивать лицей, пожимаю плечами, хотя я и рад, что вы теперь озаботились ситуацией, конечно, у меня цели поменьше в этой истории, но вот он, киваю на бандита, может знать имена, пусть это теперь и не важно, среди ребят, что я привел из плена, есть минимум 8 человек, которые по документам мертвы, чтобы подделать документы нужен доступ, но я все это уже говорил раньше, если он скажет какие-то имена, хорошо, но даже так, ректор и завуч под основным подозрением должны быть, как мне кажется, да и из города всех бы вычистить, кто к пропажам и контрабандистам отношение имел, тут даже не сомневайся. Когда я понял, что ты точно доберешься до Измаила, и с тобой те самые подростки, я дал задание нашему человеку в Смоленске 2. Мы все-таки свой хлеб едим не зря, усмехается Матвей. Снова вы, на проходную лицея врывается Лютый. Я же вам уже говорил, и повторю, только с решением суда, никак иначе. Успокойтесь, Георгий Валентинович, оборачивается Степанов. Я не по поводу лицеистов сегодня, скорее мы попросили вас позвать, как одного из заинтересованных лиц. Здравствуйте, Борис Васильевич, Клавдия Сергеевна, Лютый изображает что-то похожее на поклон. Неожиданно видеть вас в этой, выделяет голосом, компании. Как ваш поход? Да, Георгий Валентинович, мы тоже не ожидали, знаете ли, соглашается Кошкин. Результат, конечно, не тот, на который рассчитывали, Рысева не нашли, вот ведь, сочувствую, Лютый на секунду становится почти доброжелательным, на такую, недолгую секунду, да, не нашли, но пока искали, да еще и вот, кивает на Степанова, полицию ждали, выбирались из пятна, он сам нашелся. Сейчас еще одного интересанта дождемся. Подождите, пожалуйста, Борис Васильевич. Спокойно просит прерваться Бориса полицейский, чтобы уж два раза не рассказывать. Время дорого, простите. А вот и он, Лютый оборачивается. На проходную заходит Кленов. Все в сборе, констатирует Степанов. Позвольте представиться, для экономии времени, достает небольшую черную бляху, над которой тут же появляется всем известный щит императорского рода. Он же и знак шестой тайной экспедиции. Лютый ломает стек в руках от безысходности. Не переживайте так, Георгий Валентинович, несколько грустно усмехается Степанов. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, я бы никогда не показал бы этот знак. Уж извините, но наши с вами недопонимания сейчас не играют никакой роли. Именем императора, мне нужна ваша помощь. И это не касается детей. Точнее касается, но ограничено. Ну, судя по представленным здесь людям, вы что-то хотите от руководства лицея. Правильно, Лютый даже усмехается, я в деле. В каком-то смысле, кивает головой Степанов. Если я появлюсь сейчас на территории лицея, есть шанс, что фигуранты расследования успеют сбежать. Отсюда или на тот свет, это уже детали. Мне бы этого не хотелось. Их нужно отвлечь. Справитесь, выкладывайте, кто вам нужен. Уточняет все тот же Лютый, граф Зимородов и Жанна Аркадьевна. Кто-то из них, за Степанова говорит Кошкин. Мы тоже не хотели верить, но есть доказательства. Если что, кроме Рысева нашлись Визов и Гнездов, и они живы. Да ладно, Шпала и Рыжий Берсеркер, вот это новость. Усмехается Лютый, рад, быстро соображает инструктор. Да, в этом случае ваш интерес понятен, господин Степанов. Попрошу вас воздержаться от низкопробных прозвищ студентов. Обратитесь к своей памяти, пожалуйста, морщится Кошкин. У них есть имена. Да ладно, Борис Васильевич, снова радуется Лютый. Это я от радости. Хорошие студенты, тут же мрачнеет. А как мы вам сможем помочь? Я не говорю о нем, машет рукой в сторону Клинова. Он клятву не давал. Но мы-то даже задеть никого из них не можем. Не то, что арестовывать. Это предусмотрено. Ваша задача просто их найти, уточняет Степанов, и задержать любым корректным способом хотя бы на 5-10 минут. Сопротивляться слову государя они не посмеют, это бунт. Борис хмыкает. Вы не согласны? Удивляется Степанов. Конечно, снова равнодушно произносит Кошкин. Что так им смертная казнь, что эдак. У того, кто виновен, нет хорошего выхода. Поэтому нужно брать хитростью. Жанну Аркадьевну можно спокойно попросить поставить визу в карцере. Там сломана лежанка два дня назад была, не сильно, но я просто знаю. Можно попросить ее проинспектировать. А вот Василий Андреевич, к сожалению, нам всем не подконтролен. Так что если он не захочет подчиниться, вы, извините, с ним не справитесь, господин Степанов. Несмотря на все слухи, что ходит о ваших сотрудниках, ХМ, возможно, вы и правы. Что предлагаете? Степанов подбирается. Задание должно быть выполнено. Если что, рядом в пределах минуты две звезды находится, смотря что вы хотите получить. Борис чуть задумывается. Если смерть, тогда группа поддержки — это хорошо. Если же вам нужны они живыми, то надо подумать. Попробуйте пока начать с Жанны Аркадьевны. Возможно, мы множим сущности без необходимости. С завучем вы должны справиться легко. Просто предложите ей сдаться, она не сильный маг, так что всегда сможете отыграть, если что пойдет не так. Целители в главном корпусе близко. Идите с кем-нибудь. В штатском, с сопровождением, вы внимания не привлекаете. Хорошо, принимаю. Возражения есть? Спрашивает Степанов. Жанну Аркадьевну я видел в библиотеке вот четверть часа как, пожимает плечами инструктор. Мой повторный туда визит будет странным, я и так там редкий гость. Так что если вам нужен нейтральный способ отвлечения, то лучше туда идти не мне. Я справлюсь, спокойно говорит Кленов. Я там как раз частый гость. Тогда я в столовую, Лютый кивает. Если что, Зимородов мне давно не подписывает требования. Я его тогда могу занять надолго. Ну, а я тогда в кабинет ректора попробую зайти. Преподаватель теории потоков немного бледнеет. Что-то его сильно выводит из себя так, что даже слегка становится заметно. Рыжая могиня кладет руку ему на плечо. Кошкин даже не поводит взглядом. «Борь, я с тобой, хорошо?» – тихо спрашивает могиня. Кошкин чуть наклоняет голову. «Вот и хорошо. Как только будут известны места нахождения руководства лицея, Прошу мне сразу же сообщить, я буду рядом с господином Клиновым. Узнайте, пожалуйста, кто дал ему заказ на меня и передал мастер-ключ от лицейской печати. Обращаюсь к Матвею. Бандит сидит на полу, в странном, почти бессознательном состоянии. Он реагирует только на Матвея, точнее на флакон с кровью Коштева. Думаю, каким-то образом, он сейчас безопасника принимает за Кощея. При этом я не чувствую в поле почти никакой активности от бандита. Он словно глубоко спит. Матвей кивает, повторяет вопрос, а я не знаю. Он пришел ночью, знал пароль и место. Крупный, не дожидаясь дополнительного вопроса, начинает описывать посетителя. Немного вальяжный, обращался с нами, как с мусором. Точно маг, в капюшоне, лица я не видел. Дал полный расклад на группу, с которой пойдет парнишка, рассказал и о втором имени лидера группы. Показал, как можно на этом заработать, где найти сестру одного из членов команды, выдал, куда они направляются через день. В общем, все получилось точно по его словам. Самый простой заказ, на моей памяти, и самый должен быть прибыльный. Кажется, бандит сознанием застревает немного в прошлом, в моменте, когда еще не появились покупатели. Это ректор, получается, если выбирать из двух фигурантов, говорю в воздух. Матвей кивает, что понял. Бандит же не обращает внимания. Я его несколько раз видел. Как раз такой, крупный, вальяжный. Максим, вызови Степанова, пожалуйста, ты с ним знаком. Сообщи ему это. Матвей сильно сконцентрирован на бандите. Похоже, работа с почти спящим человеком, которого уговорил помочь Кощей, все-таки не так уж и проста. Конечно, киваю. Я вас оставлю, вряд ли меня будет касаться остальная информация о контактах данного человека. Да, Максим, пожалуйста. Матвей делает усилия, чтобы часть внимания перенести на меня. Хм, удивительно. Неужели менталисты тут не дробят сознание? Тут же мелькает исследовательская мысль. Технически, в том прошлом, я бы смог параллельно делать пару дел. Да я уже сейчас могу. А вот он, не может. Или может, но с трудом. Ну ладно, это пока просто интересно, не более того. Выхожу из каюты. Макс, на меня тут же нападают Сергей с Радвальдом. Мы бы хотели поговорить, пока не взлетели. Давайте, только недолго, оглядываюсь в кают-компании. Девушки еще работают. Двое парней уже лежат без чувств, и еще трое ждут своей очереди. Ольга очень тщательно чего-то объясняет люди, а та слушает настолько завороженно, что, пожалуй, я вызову Степанова из рубки, чтобы не мешать. Макс, парни меня тихо сопровождают. Мы поговорили с ребятами, со всеми, и, поощряюще киваю, конечно же мы летим с тобой, если не высадишь. Не высажу, даже не думайте, пожимаю плечами, заходим в рубку, и я закрываю дверь. Доставлю в Смоленск-2, уверен теперь, что договорюсь о вашем восстановлении в учебных заведениях. Не переживайте. Макс, ребята немного мнутся, все хотят перевестись в твой лицей. Думаю, получится, пожимаю плечами. Уверен, что ресурса Матвея на эту мелочь хватит. И Макс, ребята опять мнутся, переглядываются и решаются. Мы все хотим пойти под твою руку. Да что ж им всем так не терпится на меня повесить ответственности пучок? Нет, конечно, спасенные это важно, но формировать команду я бы еще пару лет бы не стал, пока одному проще. Хотя, конечно, это идеальная выборка, да еще спаянная общей историей. Надо хотя бы подумать в эту сторону. Все равно в лицее планировал начинать создавать противовес родам. Почему бы и не начать с этих? Тем более, что все среди лучших были, но не в качестве вассалитета или чего-то такого. Мне идея не нравится пока что, нужно думать. Так и говорю, сейчас я не дворянин. Ребят, давайте вернемся к разговору, когда у нас закончится это приключение, хорошо? Обещаю очень серьезно подумать, правда, и могу точно сказать, для вас всех из Матвея я что-нибудь выбью, уверен. Он чувствует вину, а значит чем-то пожертвует. Показываю переговорник. И мне бы поговорить нужно. Сможете присмотреть за порядком в кают-компании пока? Прошу обоих парней. Те понимают и выходят, хоть и немного недовольные. Но это ладно. Не моя цель, не мои интересы. Это ни на шаг не приближает ни к магии, ни, тем более, к пси. А значит, лишнее пока. Но сама идея общей команды может сыграть. Нужно это только правильно оформить. Господин Степанов, вызываю полицейского. Вот совсем я не удивлен тем, что контактом Матвея оказывается этот менталист. Даже, скорее доволен, не ошибся в подозрениях, получается. Рысев ведь, Правильно, в трубке раздается чуть обреченный голос Степанова. Естественно, как же иначе, а то уж больно все хорошо идет, слишком легко, без сложностей. Вы же наверняка хотите что-нибудь мне сообщить? Глава 13. Интерлюдия. Жанну Аркадьевну Кленов и Степанов действительно находят в библиотеке. Кленов подходит к ней за один стол, при том, что в библиотеке, традиционно для лицея работают всего несколько человек. Петр Васильевич, удивленно произносит женщина. Вы что-то хотели? Кидает взгляд на Степанова в штатском. Жанна Аркадьевна, с легким поклоном произносит инструктор. Позвольте вам представить Павла Андреевича Степанова, представителя второго отдела полиции. Представляет полицейского. Степанов наклоняет голову и вместе с Кленовым подсаживаются за один стол с женщиной. По лицу женщины пробегает тень неудовольствия. Все же присаживаться за столик без разрешения очевидно невежливо. Так что завуч немного удивляется, но тут же смягчается. Мы заочно знакомы с Павлом Андреевичем, даже виделись один раз. Как ваш спор с господином Лютым? Уточняет женщина. В принципе, завуч пытается даже выглядеть доброжелательно, несмотря на то, что на столе перед ней лежат незаполненные заметки, графики. Она что-то до визита этих двоих считает, и вообще, совершенно точно сейчас сильно занята. Спасибо, в процессе урегулирования, улыбается Степанов. Моя вина, Жанна Аркадьевна, я попросил представить меня господина Кленова, все-таки мы официально с вами не знакомы, но, к сожалению, я к вам по делу. Помогать вам в сборе данных на моих учеников я не буду, и не просите. С улыбкой, но резко обрубает завуч. Все только через министерство. Нет-нет, я не по этому вопросу, прошу вас, начинает Степанов. Хм, а какой еще вопрос может вас интересовать в нашем лицее? Удивляется женщина. Мы не сотрудничаем вроде бы ни с жандармерией, ни с полицией. И у второго отдела к нам претензий никогда не было. У второго отдела, действительно нет. А вот у шестой тайной экспедиции к вам есть просьба, не откажетесь выслушать. Степанов снова предъявляет жетон. Вокруг стола сфера тишины, сидят сейчас маги довольно близко друг к другу, так что кроме троих беседующих никто предъявления жетона не видит. Жанна Аркадьевна совершенно точно удивляется, что от меня нужно императору. Удивляется, но тем не менее, тут же выражает готовность сотрудничать, что и подтверждает, даже с какой-то легкой фанатичностью. Я готова выполнить любую вашу просьбу. Любую, опешивает Степанов. Абсолютно, говорит, как отрубает, женщина. Приказывайте. Завуч абсолютно серьезно, и горит неприкрытым энтузиазмом, практически фанатичным. Степанов даже не удерживается и слегка касается мыслей женщины, и тут же убирает щупы ментала. Легкое нарушение, не более того, для пользы дела, конечно. Жанна Аркадьевна, прошу вас сдать все средства связи и амулеты и проследовать с нами до карцера, чуть наклоняя голову, говорит Степанов. Нужно будет там дождаться представителя столицы. Это не более чем на 8-10 часов. Он не успевает закончить свою речь, как женщина выкладывает на стол пару амулетов, переговорник, снимает сережки и расстегивает драгоценную цепочку с кулоном. Я готова. Можем идти, спокойно констатирует завуч. Никаких вопросов, ничего, уточняет Степанов. Вам никогда. Моя жизнь принадлежит императору. Идемте. Поднимается завуч с кресла. Проследите, немного растерянно, безопасник обращается к Кленову. Тот также, слегка растерявшись под напором женщины, кивает. Жанна Аркадьевна секунду ждет безопасника, а потом сама направляется на выход из библиотеки. Пойдемте, Павел Андреевич, вы же наверняка не знаете, где у нас это находится. Я вам покажу, нейтрально, словно обсуждает погоду, говорит полицейскому. Со стороны обычная картина. Завуч показывает что-то в лицее, очередному важному гостю. Степанов даже качает головой, оценивая постановку. Быстро спускаются на два этажа, по пути здороваясь с редкими студентами и парой преподавателей. Кленов нагоняет их уже почти у самых камер. Завуч не делает ни единой попытки предупредить кого-то или что бы то ни было сделать. Совершенно доброжелательно весь путь обсуждает дела лицея таким образом, что если бы их кто-то бы и слышал, то никогда бы не подумал, что она идет себя арестовывать, пусть даже и временно, в карцер. Степанов это очевидно ценит, и разговор поддерживает. А у карцера еще и следит, чтобы никто не видел, как внутрь заходит именно завуч. Павел Андреевич, обращается женщина к безопаснику. Небольшая просьба, оставьте мне документы, там не посчитаны до конца поставки в учебную часть, я бы хотела закончить работу», — кивает на документы из библиотеки в руках Клинова. «Конечно, Жанна Аркадьевна», — безопасник легко соглашается, отдает документы. «Прошу вас», — закрывают дверь в карцер. «Что же, идем к ректору», — спрашивает Клинова, несколько обескураженный простотой разрешения ситуации Степанов. «Да, это обратно на два этажа, и в другое крыло, тут рядом, пойдемте». Клёнов показывает головой на лестницу, и инструктор с безопасником быстро идут по коридору. Почти добегают до приемной и, открыв двери, застают немного странную картину. Войдя, маги застают в приемной ректора и Кошкина с рыжей преподавательницей боевой магии, и самого графа Зимородова. Кошкин и Зимородов сидят за низеньким столиком. Рядом с Борисом сидит и рыжая магиня, которая нет-нет, да и положит голову на плечо магу. Тому это, кстати, совершенно не доставляет неудобства. Столик сервирован чаем, небольшими печеньками, какими-то мелочами к тому же чаю. Маги внимательно читают какое-то письмо и эмоционально обсуждают что-то. Точнее, обсуждает ректор. Он подчеркивает пункты в контракте и, убеждая Кошкина, помогает ему найти выход из юридических дебрей. «Конечно же, Борис Васильевич, я же вам обещал на прошлой неделе». Ректор очень переживает и почти заламывает руки. «Дорогой мой, Борис Васильевич, я обязательно постараюсь эту проблему решить. Мы с вами обязательно придумаем, как вывернуться из таких жестких условий. Понимаю вас прекрасно. Этот городок не для тонкого ценителя магии». Поднимает глаза на вошедших. «Господин Клёнов, здравствуйте, у вас ко мне дело?» «Нет, вот позвольте вам представить Степанова Павла Андреевича. Он представитель второго отделения. Он очень просил встречи с вами». «Конечно. Проходите, пожалуйста». Зимородов просто лучится гостеприимством и жестами приглашает магов к столику. «Наслышан о ваших спорах с господином Лютым, наслышан», — понижает голос. «Честно говоря, я на вашей стороне, Павел Андреевич. Построже нужно с лицеистами, построже». «Да вы не стесняйтесь, проходите». Ректор дружелюбен и практически радуется приходу безопасника. «Но я вынужден поступать согласно уставу, вы уж извините. Так что обязательно, как будут хотя бы малейшие зацепки по поводу наших учеников, немедленно приходите. Мы тут же дадим делу ход, Павел Андреевич. Тут же, я немного не по этому вопросу», — пытается избежать навязчивой доброжелательности со стороны ректора безопасник, но получается это плохо. Ректор словно подкупает своим очарованием и какой-то вальяжной легкостью отношения к жизни и проблемам. «Мне право, неловко, но я бы хотел вас попросить ограничить в интересах следствия себя в перемещениях, всего на 8-10 часов, не больше». «Конечно, какие могут быть вопросы, Павел Андреевич?» Радость ректора не уменьшается ни на йоту. «Честному человеку нечего бояться. У вас же есть предписание?» «Конечно», — кивает безопасник, тянется во внутренний карман. Маг немного насторожен, но в принципе, ничего плохого не происходит. Подозреваемый готов сотрудничать, даже если это наиграно, все равно, сам факт, а группа за воротами обеспечит лояльность кого угодно, если только он не повелитель стихии. Да и там есть варианты. Вроде бы пока задача решается неплохо. Достаточно только ректора довести даже не до участка, а до ворот. Маг приободряется. «Ах, оставьте. Совершенно не нужно предъявлять его мне». Ректор само дружелюбие и вполне готов пойти навстречу просьбе безопасника. «В канцелярии секретарь зарегистрирует, и я с удовольствием составлю вам компанию. Вы же наверняка хотели бы, чтобы я воспользовался камерой для магов у вас в участке, правильно?» «Лучше бы туда, Василий Андреевич. Но если вам удобнее, то возможно воспользоваться и вашим карцером», — пожимает плечами. «Это временная мера, уверяю вас. Не вижу сложностей. Хоть отдохну, а то организационные вопросы меня сегодня накрыли с головой и уже утомили». Зимородов с радостью закрывает бумаги со стола в приемной в сейф. «Я готов, пойдемте». Степанов проверяет себя на внушение или любую форму наваждений. Ведь все, что ему говорили раньше про этого замечательного человека, совершенно не пересекается с тем, что он видит сейчас. Но нет, вроде бы он не подвергается никакому воздействию. Просто человек такой, замечательный. И это прекрасно, что поручение, данное ему столицей, так легко и просто заканчивается. О чем Степанов с удовольствием и сообщает: «Что вы говорите из самой столицы?» Ректор даже восхищенно замирает. «Неужели нас заметил сам министр?» «Не уверен, Василий Андреевич, но поручение пришло из ближних к самому структур. Я извините, Василий Андреевич, меня вызывают. Могу поговорить прямо здесь? Безопасник спрашивает разрешение у хозяина кабинета. Конечно, конечно, машет рукой ректор. Располагайте нашим временем, не торопитесь. Нам есть что обсудить, правда ведь, Борис Васильевич? Кошкин немного заторможенно кивает. Степанов благодарно прижимает руки к груди. Потом отвечает на вызов. Слушает пару секунд переговорник, потом глубоко и чуть обреченно вздыхает. Рысев ведь, правильно, уточняет Степанов. На этих словах легкая печать доброжелательности на лице Кошкина внезапно рассыпается. Мак словно внезапно себя осознает в приемной ректора. Естественно, а то уж больно все хорошо идет, слишком легко, без сложностей. Вы же хотите что-нибудь мне сообщить? Конечно, это был ректор, и на это есть доказательства. Раздается голос Рысева из переговорника. Его описал глава группы контрабандистов, которые попытались продать меня в рабство османам. Под официальную запись описал. Санкция на арест уже выслана. Безопасник пару секунд словно не понимает, что с ним происходит, после чего с него слезает доброжелательность и день с розовыми панишами внезапно превращается в обычный серый день оперативника. Снова. Степанов даже вздыхает обреченно. Господин Зимородов, вы арестованы. Произносит безопасник, оборачиваясь. Как же вы мне противны все, бездари, ректор словно снимает маску. Кленов и рыжая могиня все еще непонимающе осматриваются. А вот Кошкин опять почти белеет от гнева. И что вы мне сделаете, Степанов? У вас даже санкции еще нет. Вот как будет, заходите, я подумаю. Хотя нет, я подумал, утритесь своей санкцией. Мак глубоко вздыхает, и на присутствующих словно опускается каменная плита. Зимородов отпускает свое давление маги. И сейчас всем в приемной становится понятно, что маг не так уж и далек от выхода за категории. А может уже там. Я пойду. Знаете ли, дел много, а с вами я только время теряю. Ректор опять доходит до сейфа и забирает нужное себе. Вы меня даже останавливать без санкций не имеете права. В лицо смеется Степанову маг. И попытки ментально воздействовать бросьте. Не в вашей я весовой категории, совсем. Обрывает маг попытку Степанова взять его под контроль. Заметьте, я бы мог вас сейчас убить, но не сделал этого. Я невероятно сдержан. Как вы изменили наше состояние? Я проверял себя на внушение, спрашивает Степанов. Его точно не было, и наваждений никаких, тоже. Отвечу, просто из вежливости. Вы недооцениваете силу зелий, знаете ли, а пространство вокруг себя... Маг моей силы может контролировать очень качественно, но вы это и так знаете, я уверен. Так что простая взвесь зелья дружелюбия с моим сигнификатором. Ректор отворачивается от присутствующих. Все, я ушел, вы мерзавец. В спину Зимородову говорит Кошкин. И рот твой, рот трусов. Зимородов останавливается и медленно разворачивается. Склоняет голову на бок. Хитро, Борис Васильевич, хитро. Не вызвать я вас не могу. Безусловно, вы здесь единственный, кого проигнорировать нельзя без ущерба чести, и убивать вас всех я тоже не могу, очевидно же, что слишком много кто знает, куда вы направлялись. Конечно же, дуэль до смерти, или потери возможности продолжать бой, эти условия вы не принять не можете, после ваших-то фраз, спокойно довольно-таки говорит ректор. Рыжая могиня на этих словах словно просыпается и вцепляется в плечо Кошкину. Секунданты тоже есть, вот. Кивает на присутствующих. Хотя, конечно, из них те еще свидетели, рылом не вышли. Все же из быдла. Ну, вы вот Кошкин, тоже граф. Почему вы с ними, а не с нами? А, ладно, чего вы вообще хотите этим добиться? Вы же, извините, слабосилок. Второй ранг. Вам до меня еще категория, как минимум, а то и полторы. Это же бездна, Борис Васильевич. Вы самые большие. Меня притормозите минут на 10, и все, я пойду дальше, а вас просто больше не будет. Из-за вас я не мог вернуться в столицу, вы уничтожали всех моих учеников. Холодно говорит Кошкин. Рыжая могиня словно возвращается к жизни и со злобой поднимает взгляд на ректора. Ну да, и что, удивляется маг, мне за это хорошо заплатили, и не один раз, да и уничтожал я быдло. Кто же виноват, что вы не принимаете в ученики дворян, которых я вам рекомендую? Сами виноваты, эти плебеи не способны даже оценить красоту великого дара магии, что по недосмотру богов у них появился. Они пользователи, чернь, так было бы кого жалеть, Кошкин. Да и кроме того, Ну а кем мне прикажете замещать вашу должность? Гении на дороге не валяются. А так сразу три результата одним ударом. Вы невероятно выигрышный сотрудник. Были, к сожалению. Пойдемте уже, Клавдия Сергеевна, и нечего на меня так смотреть. Вы не дотягиваете до меня еще больше, чем ваш объект интереса. Но вы хотя бы в бою бывали. Что ж, будете ассистировать Борису. Думаю, одну из арен мы все же можем занять. В молчании все преподаватели и безопасник выдвигаются к дуэльным аренам. В принципе, сейчас около арен даже и лицеистов нет, рано еще, идут лекции. Только обслуживающие маги что-то, как всегда, настраивают. Борь, начинает магиня. Она всю дорогу пытается найти какие-то слова, но раз за разом замолкает. Не надо, я в себе уверен. Почти тепло. Но все же больше равнодушно говорит Борис и заходит на песок арены. Почти. Рыжая магиня цепляется за это слово. Ректор спокойно снимает амулет и отдает распорядителю переговорник. И тоже заходит на песок, легко, даже радостно вздыхает. Борь, а хорошо ведь, а? Улыбается маг, легко переступает ногами, чего совсем не ожидаешь, при его-то комплекции. Не ожидал, да, смеется. Что может быть лучше схватки? Как же мне надоело сидение в кабинете. Ты бы знал, улыбка резко пропадает, и про рот ты зря сказал, Борис, так бы умер быстро. Глава 14. Говорю со Степановым, и с каждым словом мне становится чуть беспокойнее, не сильно, но довольно заметно, и это довольно странно, вроде ни с чего, даже оглядываюсь, тревожно, в поле опасности тоже никакой нет, ладно, прислушиваюсь к себе, нет, точно не непосредственно, ближайшее будущее вроде безопасно, кораблю нормально, находящимся здесь вроде тоже, нет, со мной непосредственно не связано, слышу тихий разговор на повышенных тонах, так, вхожу в кают-компанию, у входа пятеро военных чего-то эмоционально доказывают Стасу, тот с ними соглашается, но в то же время, не пускает их дальше предбанника, и готов идти на конфликт, но не пускать, при этом все эти повышенные тона и эмоции проходят шепотом, так как целители продолжают работать, и военные этому уделяют больше внимания, чем непонятному флегматичному, в общем-то парню, стоящему у них на пути. Что случилось? Кто вы? Быстро пересекаю кают-компанию. Нет, тревожность не связана с этими ребятами. Это отдельное чувство. Мы команда наперегон. Тихо, но настойчиво говорит главный в этой пятерке. Пацан, позови хозяина корабля, или просто начальство. Мы доложимся и уберемся к чертям, раз мы не нужны. Нас и так из увольнительной сдернули. Спокойно, господа, слегка улыбаюсь я. Я хозяин, а вызвал вас представитель имперской безопасности, так что и отпустить может только он. Военные подбираются. Сейчас он занят. Правда, там допрос и его вам лучше не прерывать. Но вы можете расположиться здесь, подождать, если не будете мешать нашим целителям. Да, я вижу, что у вас тут лазарет. Не боись, не побеспокоим, кивает военный. Представляется, можешь меня звать Климом, парень, ты точно хозяин этого агрегата, да, документы пока не покажу, но распоряжаться могу, тогда я тут посижу, а моих орлов может проводишь в рубку и машинное отделение, а, надо посмотреть, с чем работать придется, Клим оглядывается, не вопрос, кто идет в рубку, спрашиваю у военных, один из них кивает, киваю в ответ, так, тогда вы со мной, а остальные со Стасом. Обращаюсь к сокоманднику Ольге. «Поможешь?» Тот кивает, машет рукой, и трое из военных тихо, почти на цыпочках, проходит мимо целителей к двери на лестницу в машинное отделение. Клим устраивается на одном из стульев, а я запускаю в рубку еще одного военного. Так, примерно понятно, окидывает взглядом рулевую аппаратуру. Куда простраивать путь? Примерно к Смоленску-2, или к ближайшему воздушному порту с ангарами для хранения кораблей рядом. Там нужно будет оставить корабль на долговременное хранение, вам вернуться, а нам, почти двум десяткам людей, добраться до Смоленска-2. Вот такие примерно задачи. Понял. Мне нужно полчаса, я предложу варианты. Там не просто, зона охраняемая, не везде пустит парень. С представителем имперской безопасности на борту, удивляюсь. Везде пустит, думаю. Ты думаешь, он с вами полетит? На этой колымаге МММ, бросает на меня взгляд. Чуть пожимает плечами, усмехается, на этом корабле, не обижайся, парень, хорошая машинка, надежная, но медленная, а они белая кость, с простыми смертными не катаются, может вы и правы, соглашаюсь, посмотрим, Военный кивает, достает из баула какие-то карты. Я тогда пару вариантов предложу, тоже соглашается со мной, чего только в мире не случается. Снова киваю в ответ и выхожу опять в кают-компанию. Тихо заглядываю в капитанскую каюту. Похоже, как раз успеваю к концу допроса. Закрываю за собой дверь. Матвей с крупными каплями на лбу уточняет какие-то имена из списка. И, по-видимому, делает это уже во второй раз. Десятки щупов менталиста буквально прошивают бандита насквозь. Он, кажется, не столько по ним собирает информацию, сколько поддерживает разум бандита от распада. Тихо присаживаюсь. Мешать сейчас не самая лучшая идея. Работа безопаснику, очевидно, дается непросто. Наконец, бандит словно делает выдох и обмикает у стены. Кажется, этот тоже закончился. Матвей тяжело переводит дух. Устал я чего-то. Оборачивается. А, Макс, там переводчик не пришел? Нет, только перегонщики вас ждут. Я просил их не беспокоить пока. Это хорошо. Спасибо. Сейчас минутку только передохну. Безопасник поднимается на ноги. Это хорошо, что не пришел. Два таких вмешательства подряд я бы проводить не хотел бы. Нужно пойти поесть, что ли? У тебя с этим как на борту, только пайки. Пожимаю плечами. Не до того было. У кого их взять, вы знаете. Только целителей не отвлекайте. Там еще пара человек у них осталось. Хорошо, ты со мной? Спрашивает Матвей у восточника. Есть, говорю, будешь? Нет. Иди, Матвей. Я бы тут пока посидел. Держата чем-то задумывается, а я ловлю в эмофоне краткую фразу «Останься». Интересно, ну как знаешь, разворачивается. Макс, где там главный у перегонной команды? У рубки сидит. Климом представился. Вас ждет. Киваю на дверь. Безопасник выходит. Что ты хотел? Спрашиваю в лоб у мужика. Не я, а ты. Ты же чувствуешь тревогу? Да. Восточник поднимает голову. Откидывается спиной на стенку каюты. Да, откуда ты знаешь? Смотрю на мужика. Ну так напряжение в воздухе, в мыслях, вокруг. Ты ищешь, но не там. Хорошо, что не так, нужная тебе ветвь будущего может оборваться. Ты это чувствуешь, но не можешь повлиять. Тебе, странник, от этого нехорошо. Почему ты так думаешь? Немного удивляюсь. Из предсказаний будущего сталкивался только с прогностикой, но там это все-таки выбор варианта из просчитанного веера вероятностей. Это все-таки не предсказание. Ну и еще пара слов Люды. По поводу гадалки, это смешно, но расспросить ее все равно стоит чуть позже. А мне духи сказали, спокойно говорит Держат, и ты, вообще-то можешь увидеть, что тебя беспокоит, у тебя это получиться может. Так, а это уже интересно, как, вспомни как ты тянулся до диска, только дотянись до тревоги, а я тебе духа дам, он посмотрит, а вот поймешь или нет его, от магии зависит, хорошо покормишь, может и поймешь, плохо, точно не поймешь, на тебе ограничителей же нет, магию можешь не жалеть, говорит Держат. Пробовать будешь, я прослежу, чтобы тебя не обидели. Конечно, я даже словно просыпаюсь, новое, да еще и из направления, про которое я и не слышал. Дайте два раза, что нужно делать, сядь на пол, а то падать больно. Держат ногой отодвигает труп бандита, я провожаю его глазами. Не бойся, его дух уже ушел, эта дверь закрыта, да и я рядом. «Садись сюда», – показывает на место в центре каюты, – «сажусь, закрой глаза и тянись к тревоге». Закрываю, оставляю половину точек внимания на внутреннем мире. Я все-таки этого мага не знаю, так что умеренная паранойя – это важно. Если что, контур да плюс ускорение успеют меня выдернуть из любого состояния, да еще и скрыть нет, можно спокойно пробовать. Отреагировать на нарушение периметра разума я точно смогу, нормально. Вспоминаю чувство тревоги и начинаю тянуться к нему, словно пытаюсь вспомнить нечто важное, или заглянуть туда, где никогда не был. В принципе, это несложная идея. Мужик же даже подсказывает как, так же как тянулся к диску. Там же я тоже никогда не был. Тянусь, и в общем понимаю, что это как с выпавшим из памяти словом. Когда вертится на языке, но не можешь вспомнить. Так и тут, я вроде близко к своей тревоге, но не ухватить. Слышу несильный ритм. Оставшееся внимание прекрасно отслеживает действия Держата, а через секунду маг начинает петь, каким-то внутренним голосом. Я так повторю, только если буду не петь, а рычать, и то секунду-две, а у мага даже мелодично выходит. Но повторить, нет, не смогу. Наиграть бы еще да, но так петь горлом, не думаю, что связки вообще выдержали бы, даже если бы мне такое стало бы нужным. Чувствую что-то вроде присутствия, на грани чувствительности. Примерно такое же чувствовал в лесу, только плотнее. Там даже намерение было понятно. Тут, правда, намерение тоже очевидно. Дай, дай. Ну, в общем-то, Доржат только что предупреждал. Легкий такой, словно стук в сознание. Направляю в присутствие магию. Сначала не сильным потоком, потом чуть посильнее. Таким, который спокойно перекрывается источником. Дух, а это, видимо, как раз он и есть, сначала замирает, и я почти прекращаю ощущать его присутствие. Почти, но не совсем. Все чуть замирает, словно на гребне волны, мгновение, и я уже качусь вниз, быстрее и быстрее, буквально врезаясь в свою тревогу. Я словно зависаю где-то посреди белого пространства, в котором обнаруживаю стоящего неподвижно Бориса. Неожиданно, маг не двигается и не дышит, просто замер. Потом в этом же пространстве проявляется грузная фигура. Присматриваюсь. Хаэм. Его я тоже знаю. Это ректор лицея. Обе фигуры замирают посреди белого пространства. И только их взаимное расположение позволяет предположить, что они стоят друг напротив друга на небольшой площадке. Я словно облетаю это место вокруг. Мне видно обоих магов, и видно значительно лучше, чем если бы я смотрел зрением. Скорее эту площадку я словно вижу аспектом, разве что значительно тоньше. Так, что влиять я тут не могу ни на что, только наблюдать. Два мага одновременно делают шаг друг к другу. Поднимаются щиты магии вокруг, и становится понятно, что это круг дуэльной арены. Воображение мгновенно дорисовывает песок, а может, просто позволяет ему проступить посреди белой бесконечности. Теперь в этом месте существуют всего два человека, и я, в качестве всевидящего наблюдателя. «Пророт, ты зря сказал, Борис», — говорит фигура ректора. Его слова словно повисают в воздухе красными, раскаленными яростью тучами, несмотря на спокойный тон. Так бы умер быстро. Ректор немного расслабленно начинает идти вдоль границы дуэльной арены. Борис также спокойно начинает двигаться в противоположную сторону. Скорость повторяет идеально. Где-то со стороны раздается сигнал к началу поединка, но маги его позволяют себе проигнорировать. «Если бы я не упомянул твой род, Зимородов, ты бы не принял вызова и спокойно ушел бы по своим делам. Из-за оскорбления тебе, ты бы послал договариваться о поединке секунданта, как и положено по уложению. Когда бы он пришел, договорился бы, неизвестно, а время было бы упущено. А вот оскорбление рода проигнорировать ты уже не мог. Тебя не понял бы никто, и ты бы стал изгоем даже среди своих, кто бы они ни были эти свои. На то и был расчет, граф. Да и кроме меня, ты прав. Ни от кого ты бы вызова просто не принял бы, ни по рылу, так ты говоришь, да, а сейчас что изменилось, Кошкин, хитро конечно, молодец, единственный способ проигнорировать клятву лицея, это дуэль, хорошо, тут ты сообразил, а за оскорбление для клятвы подошли исчезающие по моему слову ученики, допустим, но чего ты выиграл, Кошкин, ты проиграешь, и я пойду спокойно по своим делам. Не эти же плебеи меня останавливать будут, они меня даже коснуться не имеют права, поэтому я и влез, Зимородов, равнодушно говорит Борис, я не хочу, чтобы ты жил, ну или, хотя бы, не хочу, чтобы ты жил хорошо. По мере разговора, буквально сразу же после сигнала, Кошкин начинает накладывать на себя зубодробительные конструкты, этого совершенно не видно, так как делает он это без жестов, а практически только помогая себе легкими, почти незаметными движениями пальцев. Более того, в этом белом поле сразу становится заметна разница между магами. Ректор сразу же после звука гонга начинает наращивать контроль за окружающим пространством. Я буквально вижу, как от мага расходятся измененные струи воздуха. Превращаются сначала в плоскости, а потом соединяются друг с другом. Каждую секунду пространство арены подчиняется ректору. Он воздушник, ох как неприятно. Хотя я. Воздух для магов сейчас, это просто воздух, самостоятельный элемент, пронизанный эфиром. Чем больше эфира, тем больше летучесть, или что-то в этом роде. Ладно, а вот Борис идет совсем по другому пути. Маг контролирует, и это мне сейчас прекрасно видно небольшую вытянутую сферу вокруг себя, причем контролирует очень хорошо. Мне даже кажется, что с магом и перемещается весь воздух, что находится внутри этой сферы, но это только кажется. Кроме того, Борис накладывает на себя десятки тонких конструктов, которые, проявляясь один за одним, почти сразу же строят структуру, окутывающую мага. Я узнаю куски регенерации, куски похожего каста, что накладывала Ольга в свое время, знакомые куски от Ольгиных бафов. То есть маг идет по пути неизменения окружающего, а усиление себя, внутри этого окружающего. Последним кусочком пазла становится упрощенная структура очков артефактора, которую Борис накладывает на глаза. То есть теперь, скорее всего, он быстрее, резче мага противника, да еще и видит его касты. Может без подробностей, но все же это огромное подспорье. Хорошо, что твое мнение, Кошкин, не важно совсем. И то, чего тебе хочется, или не хочется, не имеет значения. Но перед смертью, может, все же скажешь, почему ты так реагируешь? Не из-за подростков же. Потому что ты захотел уничтожить мое будущее, Зимородов. Такая мотивация тебе понятна? Такая, понятно. Но ты же понимаешь, что условия твоего возвращения – это чистая формальность. Да, Кошкин, тебя же убрали навсегда. Не это, придумали что-нибудь иное. Так что в каком-то смысле это не я, а ты виноват в смерти своих учеников. Хм, а ты не знаешь еще? Да, не только Рысев нашелся. Там почти все, кого ты продал, нашлись. И рано или поздно, мы спасем их всех. Хоть и не сейчас, конечно же. Тут ректору начинает казаться, что пространство достаточно под его контролем. Воздух внутри купола арены словно делает вдох, и в сторону Кошкина несутся ударные техники воздуха. Простые и посложнее. Стихия словно начинает изгибаться почти живыми змеями, исчезает в каком-то месте, а где-то давление мгновенно увеличивается. Маг даже приказывает воздуху уйти из области, где остается Борис. Но внутри сферы Кошкина ректор власти не имеет, так что там дышать у Бориса прекрасно получается. Не добившись быстрой победы волей, ректор раз за разом пытается создать сложные конструкты, и создает их почти мгновенно. Вот только Кошкин разрушает эти попытки, также раз за разом уничтожая узлы заклинаний. И это понятно только мне, так как это я вижу, и Борису, потому что именно он раз за разом делает, и делает последовательно, разрушая именно те узлы, что необходимо, и не более того. Для ректора же, заклинания просто вдруг теряют стабильность, и это его изрядно раздражает. Он и так к моменту начала боя раздражен, но сейчас мысленная усталость начинает накапливаться семимильными шагами, а с ней и злоба. Ректор раз за разом пробует новые техники, но и они рассыпаются. Все же понимание, хоть и примерное, что за конструкт строит твой оппонент, дает огромное преимущество, чем Борис и пользуется. В какой-то момент Зимородов раздражается чуть больше и снова переходит на прямой контроль стихии. Вокруг Кошкина начинает закручиваться маленькая торнадо, начинают бить молнии. Сам воздух вдруг кристаллизуется в опасные острые сосульки, которые мгновенно летят в голову магу. Кошкин все с тем же спокойным лицом купирует, уворачивается и почти все время атакует. В какой-то момент перестает быть даже понятно, кто где из магов. Обмен конструктами и проявлениями стихии достигает запредельных скоростей, и только ускорение позволяет мне видеть больше. Борис постепенно начинает отставать от ректора в создании конструктов, иногда даже ошибаться. В какой-то момент слетают конструкты очки, а Кошкин восстановить их просто не успевает. Попался. Счастливо смеется ректор, поднимая Кошкина над землей. Да, он так и не может пробить кокон мага, но это может его поднять вместе с его коконом над землей. Ректор начинает что-то формировать, я вижу в ускорении, но Кошкин катастрофически не успевает отреагировать. Он просто не увидит. И я, просто по памяти, как делал в таксете сотни раз, словно существуя в режиме планирования ударов, сбрасываю Кошкину всю эту картинку как объемное воспоминание. И этого хватает. Не знаю, как он воспринимает полученную картинку, и вообще воспринимает ли ее Борис. Но действует Кошкин так, словно воспринимает. Точными кастами почти одновременно, Кошкин опять сбивает конструкты ректора. И, наконец, видимо заканчивает большую структуру, которую строит атаками под его ногами. Конструкт запускается и в следующую секунду, Зимородов, оказавшийся с помощью раздерганных перемещений Кошкина точно в фокусе нарисованной структуры, падает без сознания. В обычном варианте нужен бубен с душами. Но если контракт заключен давно, а у коллеги-безопасника так и есть, это же его чуть ли не основной метод работы, то дух может приходить на простой контракт и так. Мелодия – это скорее как имя нужного духа. Призыв, что ли? Примерно так и в нашем мире. Глава 15. Борис с высоты падает на разбитую в хлам арену. На пару секунд замирает. Рваными движениями сначала садится, а потом с трудом поднимается на ноги. Не очень уверенно делает шаг. Песок вокруг местами спрессован, местами снесен порывами в дюны, обнажая скальное основание арены. Щиты вокруг дуэльного круга гудят от перенапряжения, и тишина. Только что было даже больно ушам, как гудел ветер, а сейчас, словно время останавливается. Тишина. Кошкин осматривает свой местами разорванный костюм, чуть качает головой, и все так же неуверенно, по осыпающимся дюнам идет к ректору. Несколько раз почти падает, но с каждым шагом, чуть лучше держит равновесие и к противнику подходит уже почти обычный, спокойный маг, только с несколько более аккуратной походкой. Равнодушно осматривает его на предмет пульса, находит пульс, убеждается, что дыхание есть, хоть и очень тихое, почти незаметное. Такое ощущение, что функции организма у ректора внезапно становятся сильно угнетены, до комы. Но и очевидно, что такое состояние противника для Бориса не новость, и он даже не опасается внезапного пробуждения, или чего-то такого. Кошкин поднимается и спокойно, даже равнодушно, произносит в воздух: «Дуэль закончена. Господин ректор потерял возможность к сопротивлению. Щиты тут же падают, а к противникам, опережая безопасника, бегут оба лицейских целителя». «Стоп, ректора пока не лечить», останавливает почти уже приступившего к работе Савву Борис. «Непосредственной опасности там нет». Целитель на секунду вспыхивает, но даже ничего не произносит. Подбегает Степанов. «Что с ним?» Требовательно смотрит на Кошкина. «Наведенная кома», пожимает плечами Борис. «Как и что там произошло, не скажу, имею право, но для купирования последствий требуется помощь целителя не ниже первого класса, а лучше вне категории, иначе он останется инвалидом, и желательно в течение месяца. Повреждения там серьезные, целитель классом пониже, смотрит на Савву, скорее всего, только зафиксирует ситуацию навсегда. А зачем вы его?» Безопасник кивает на целителя. «Тогда остановили». «Я удовлетворен», спокойно констатирует Кошкин. «Да и вы мне теперь сильно должны, и я не забуду. Долг стребую. Вам же нужен повод для торга». Кроме того, на лице на мгновение появляется мрачная улыбка. Откат в способностях для него теперь неминуем. Ранга на 2 примерно. Переводит взгляд на ректора. Как он там говорил, бездна. Вот она и есть. Опасное знание, господин Кошкин. Безопасник, что-то для себя взвешивая, смотрит на преподавателя. Нет, Борис даже не считает нужным что-либо объяснять. Даже не надейтесь, вы не сможете это использовать. Не бойтесь мести, когда он проснется. Кивает на ректора безопасник. Господин Степанов, поджимает губы Кошкин. Это дуэль, а не драка в подворотне. Мстить за ее исход невместно. Вы-то должны знать. Но да, врага я получил, но знаете ли, меня это не беспокоит. Он не первый, не последний, и точно не единственный. Да и был он уже им, просто я об это не знал. Вы в порядке, Борис Васильевич, констатирует второй целитель, закончивший диагностику. Сильное истощение, ссадины, но ничего серьезного. Да, спасибо. Кошкин благодарит целителя, оглядывается, подбегает рыжая. Пойдем, без сочувствия, просто как физическую помощь протягивает руку Магиня. Борис кивает и слегка опирается на валькирию. Все же идти ему сложновато. Вдвоем уходит с арены. И если бы Борис мог бы посмотреть на Клавдию внимательнее, то может он не пропустил бы пару торжествующих искорок в глазах женщины. Впрочем, они почти сразу же пропадают. Меня выбрасывает из видения, а вся тревожность пропадает на корню. Спасибо, чувствуя себя слегка неуютно, говорю магу. Мне было интересно, я так могу научиться, не знаю, пожимает плечами маг. Не у меня точно, мои духи тебя боятся. Контракта с ними не будет, не твой путь, наверное. А сможешь или нет, никто не знает. Пробуй, дорог много. Ты свою тревогу нашел? Да, задумываюсь, немного не понимаю, почему видел именно это, но тревожность сразу же исчезла. Ничем не помогу, опять пожимает плечами маг. Дух доволен, но не делится видениями, и второй раз тебе помогать не хочет, так что сам разбирайся, почему так. Киваю, других вариантов и близко нет. Поднимаюсь на ноги. Легкая слабость в принципе объяснима. Магию умудряюсь прокачать довольно прилично, так что легкое тянущее ощущение в груди вполне приемлемая плата за новый опыт. И ведь интересный. Выхожу в кают-компанию. Как раз подхожу к концу разговора Матвея и главы перегонной команды. Вот и хозяин, кивает мне Матвей. Клим очевидно не ожидал увидеть на дирижабле представителя шестой тайны, и от черного мундира Матвея он себя чувствует несколько неуверенно. Слова про безопасника сначала он воспринял как-то по-своему, похоже, мы с господином Максимом уже познакомились», – почтительно отвечает он безопаснику. «Макс, ты не против, если я на твоем корабле капитана Османов допрошу?» – уточняет Матвей. «Я спрашиваю, потому что мне нужно сделать паузу, а тут это было бы комфортнее», – кивает на дверь. «Да, в общем, не против, только давайте это вы сделаете по пути, а?» Клим удивленно на меня буквально вытаращивает глаза. Видимо, с его точки зрения, ставить условия черным мундирам что-то из разряда героических, а может глупых поступков. Примерно так трактую изумление в фоне, но молчит. Пойдет, все равно отдыхать надо, и в Смоленск-2 скорее всего нужно будет заезжать. Безопасник на удивление спокоен, даже расслаблен. Пара часов спокойствия, это подарок. Приходит вызов Матвею на переговорник. Да, Павел Андреевич, принимает его безопасник. Задержали, отлично, но временно недееспособен, тоже неплохо. Разберемся, постепенно. Когда, ну наверное часов через 10-12, если пришлете машину, то быстрее. Да сразу пассажирский мобиль присылайте, со мной почти два десятка лицеистов и трое охотников. Пассажирский мобиль будет к месту, заканчивает вызов, оборачивается ко мне. Вот, ректор твой задержан, правда не очень функционален, но думаю, что это временно. Так что да, в городок мне заехать придется. Ну в общем, я и не сомневался, что видение было из реальности. И слова Матвея просто лишнее подтверждение тому. Так, минуту, вспоминает о чем-то безопасник. Встает и отходит с разговором чуть в сторону. Когда вы сможете взлететь? Спрашиваю у начальника перегонщиков. Когда скажете, с намного большим уважением в голосе отвечает Клим. Мысленно пожимаю плечами. Мне его уважение без разницы, а до Смоленска он так и так доведет. Перегонщик добавляет. Путь построен, кристаллы заряжены, в машинном отделении порядок, так что мы готовы. А мы вот нет, с довольно удивленным видом, к столу снова подходит Матвей. Вот ответьте, Клим, почему нужный мне специалист, я имею в виду переводчика, находится на гауптвахте за мелкую контрабанду, и я об этом узнаю случайно, просто пытаясь узнать, почему человек еще не добрался до дирижабля.